Глава третья. Погас свет. Грейс Фарнхэм вскрикнула. Доктор Ливингстон завизжал. Барбару швырнуло на баллоны с кислородом. Да так, что она в темноте потеряла всякую ориентацию. Оправившись немного, она пошарила возле себя руками, нащупала ногу, затем нащупала Хью, являющегося продолжением этой ноги. Он не шевелился. Она попыталась прослушать его сердце, но не смогла. Она закричала. «Эй, эй, кто-нибудь!» Дьюк ответил. «Барбара?» «Да-да. Вы в порядке?» «Я-то в порядке. Да с Хью плохо. По-моему, он мертв». «Спокойно. Как только я найду свои брюки, я зажгу спичку, если, конечно, мне удастся перевернуться с головы на ноги. Я стою на ней». «Хьюберт! Хьюберт!» «Да, мамочка, подожди». Грейс продолжала вскрикивать. Дьюк как мог пытался успокоить ее, одновременно проклиная темноту. Барбара немного освоилась со своим положением, попыталась слезть с груды баллонов, ударилась обо что-то подбородком и, наконец, ощутила под собой ровную поверхность. Что это такое, она понять не могла. Поверхность была наклонной. Дьюк воскликнул. «Наконец-то! Вот они!» Вспыхнула спичка. Пламя было ярким, так как воздух перенасытился кислородом. Голос Джо произнес. «Лучше ее погасить, а то может случиться пожар». Тьму прорезал луч фонарика. Барбара позвала. «Джо, помоги мне с Хью». «Сейчас. Только сначала попробую наладить свет». «Может быть, он умирает?» «Все равно без света ничего не сделаешь». Барбара замолчала и снова попыталась прослушать сердцебиение. Наконец-то нашла его и, всхлипывая, обхватила голову Хью. В мужском отсеке вспыхнул свет. До Барбары его доходило столько, что она, наконец, получила возможность оглядеться. Пол убежища теперь находился под углом градусов в 30. Она, Хью, стальные баллоны, бак с водой и все остальное громоздилось бесформенной кучей в нижнем углу. Бак дал течь, и теперь вода залила весь туалет. Если бы пол наклонился в другую сторону, они с Хью были бы похоронены под кучей железных баллонов и затоплены водой. Через несколько минут до нее добрались Джо и Дьюк, с трудом преодолев перекосившуюся дверь. В руке у Джо была переносная лампа. Дьюк сказал Джо. «Как же мы его понесем? Его нельзя трогать. Вдруг поврежден позвоночник. Все равно нужно его отсюда унести». «Никуда мы его не понесем», — твердо сказал Джо. «Барбара, вы передвигали его?» «Только клала его голову себе на колени. В таком случае больше его не шевелите». Джо принялся осматривать своего пациента, касаясь его мягкими движениями рук. «Больших повреждений как будто нет», — наконец решил он. «Барбара, если можете, посидите в том же положении до тех пор, пока он не придет в себя. После этого я смогу проверить его глазные яблоки, чтобы определить, сильно он контужен или нет, как у него с координацией движений и все такое прочее. Конечно, я посижу. Еще кто-нибудь пострадал?» «Ничего заслуживающего внимания», — уверил ее Дьюк. «Джо считает, что сломал пару ребер, а я немного повредил плечо. Мать просто откатилась к стене. Сестричка сейчас ее успокаивает. Сестра тоже в полном порядке, если не считать синяка на голове. На нее свалилась консервная банка. А вы сами-то как? Только ушибы. Мы с Хью как раз играли в солитер для двоих и пытались не растаять от жары, когда нас накрыло». Она попыталась представить, как долго протянет эта ложь, но Дьюк, кажется, принял ее очень спокойно. Джо был в одних трусах. Она добавила, «А как кот? С ним ничего не случилось?» «Если не ошибаюсь, доктор Ливингстон», — серьезно ответил Джо, — «избежали повреждений. Но он очень расстроен тем, что его тазик с песком перевернулся, так что в настоящее время он чистится и проклинает все на свете». «Я рада, что он не пострадал. А вы не заметили чего-либо необычного в этом взрыве?» «Чего именно, Джо? Мне только показалось, что он был самым сильным из всех, намного сильнее предыдущих». «Да, но не было никакого грохота. Просто один большой, огромный взрыв, а потом ничего». «И что это значит?» «Не знаю, Барбара. Так вы можете еще немного посидеть? Я хочу попытаться восстановить освещение и определить ущерб. Заодно и посмотрим, что можно привести в божеский вид». Я буду сидеть как каменная. Ей показалось, что Хью задышал спокойнее. В тишине она услышала биение его сердца. Тогда она решила, что ей больше не отчего быть несчастной. К ней пробралась Карен с фонариком, осторожно передвигаясь по наклонному полу. — Как там, отец? — Все так же. — Скорее всего, ушиб голову, как и я. А ты как? Она фонариком осветила Барбару. — Все хорошо. — Слава богу. Я рада, что ты тоже, в чем мать родила. Никак не могла найти свои трусики. Джо так старается не смотреть в мою сторону, что на него просто больно глядеть. Все-таки странный он какой-то. Я совершенно не представляю, где моя одежда. Одним словом, единственный из нас обладатель трусов — это Джо. А что с тобой случилось? Ты спала? Нет, я была здесь. Мы разговаривали. Хм, обвинение утверждает обратное. Не волнуйся, я никому не открою твою страшную тайну. Мама ничего не узнает. Я сделал ей еще один укол. А тебе не кажется, что твои выводы слишком поспешны? Делать выводы — мое любимое развлечение. И я уверена, что мои непристойные предположения верны. Очень жаль, что я спала этой ночью. Тем более, что эта ночь, скорее всего, наша последняя. Она придвинулась к Барбаре и чмокнула ее. Я тебя очень люблю. Спасибо, Карен. Я тоже люблю тебя. Прекрасно. Тогда давай не будем хоронить себя заживо, а порадуемся лучше тому, какими мы оказались отважными ребятами. Ты сумела осчастливить отца тем, что дала возможность разыграть шлем. И если ты смогла сделать его еще счастливее, то я этому только рада. Она поморщилась. Ну ладно, пойду разбирать припасы. Если папочка очнется, позови. Она вышла. Барбара. Да, Хью, да. Не так громко. Я слышал, что говорила моя дочь. — Слышал? — Да, она джентльмен по натуре. — Барбара, я люблю тебя. Может быть, у меня не будет другой возможности сказать тебе это. — Я тоже люблю тебя, милая. — Позвать остальных? — Подожди немного. — Тебе так удобно? — Очень. — Тогда позволь мне немного отдохнуть, а то я совсем ошалел. — Отдыхай сколько хочешь. Кстати, попробуй пошевелить пальцами ног. «У тебя где-нибудь болит?» «О, болит у меня много где, но, к счастью, не слишком сильно. Подожди-ка. Да, вроде все мои конечности в порядке. Теперь можешь звать Джо. Особенно спешить некуда. Но лучше все-таки позови его. Кое-что нужно сделать». Вскоре мистер Фарнхэм полностью оправился. Джо потребовал, чтобы он продемонстрировал свою невредимость. Оказалось, что и в самом деле, кроме большого количества синяков, мистер Фарнхэм во время взрыва не получил ничего более серьезного, ни переломов, ни сотрясения мозга. Барбара втайне от всех пришла к заключению, что Хью приземлился на кучу баллонов, а она упала на него сверху. Впрочем, обсуждать это предположение она ни с кем не стала. Первое, что сделал Хью, это перетянул ребра Джо эластичным бинтом. Пока его перевязывали, Джо то и дело вскрикивал, но после перевязки ему явно стало удобнее. Затем был произведен осмотр головы Карен. Хью решил, что здесь он бессилен. «Пусть кто-нибудь посмотрит на термометр», — сказал он. «Дьюк, термометр разбит». «Не может этого быть. Он ведь целиком сделан из металла. Ударопрочная вещь». «Я уже смотрел на него», — объяснил Дьюк, — «пока ты тут искулапствовал». Но мне кажется, что стало прохладнее. Может, он, конечно, и ударопрочен, но два баллона раздавили его, как яйцо. Ах, вот оно что. Ну ладно, невелика потеря. Папа, а может, нам хоть теперь попробовать запасное радио? Учти, я просто предлагаю. Понятно, но... Жаль тебя огорчать, Дьюк, но оно, скорее всего, тоже разбито. Мы уже пытались включать его, ни ответа, ни привета. Он взглянул на часы. Полтора часа назад. В 2 часа. Еще у кого-нибудь есть часы? Часы Дьюка показывали то же самое время. Что ж, кажется, с нами в основном все в порядке, заключил Хью, если не считать запасы воды. Здесь есть несколько пластиковых бутылей с водой, но воду из бака придется экономить. Она может пригодиться для питья. Будем обеззараживать ее таблетками. Джо, нам понадобится всякая посуда, чтобы каждый мог черпать воду из бака. Старайтесь соблюдать чистоту. Затем он добавил: «Карен, когда освободишься, приготовь что-нибудь на завтрак. Пусть это даже Армагеддон, но есть все равно необходимо». «И даже если это такой Армагеддон, от которого тошнит», — добавила Карен. Отец передернулся. «Девочка моя, придется тебе на доске 1000 раз написать: «Никогда больше перед завтраком не буду говорить нехорошие вещи». Хью, но, по-моему, она не сказала ничего неприличного». «Не надо поддерживать ее, Барбара. Довольно, покончим с этим». Карен вскоре вернулась, неся дока Ливингстона. «Плохая из меня помощница», — сообщила она. «Мне все время приходится держать проклятого кота. Он так и рвется помогать». «Мяу!» «Тихо! Придется, видно, дать ему рыбки и приняться за приготовление завтрака. Чего изволите, босс, папа Хью? Крепсюзе?» «С удовольствием». «Единственное, на что вы можете рассчитывать, это джем и крекеры». «Ну и прекрасно. Как там идет вычерпывание?» «Папочка, я отказываюсь пить эту воду, даже с обеззараживающими таблетками». Она состроила гримасу. «Ты же сам знаешь, что это такое». «Может быть, больше нечего будет пить». «Ну, разве что разбавить ее виски». У нас вообще острый дефицит жидкостей. В тех двух бутылках, которые я открывал, осталось не более чем по 1/5. Папа, не порт настроение перед завтраком». «Вопрос в том, правильно ли я распределил виски. Может, лучше приберечь его для Грейс?» «О!» — лицо Карен исказилось в гримасе мучительного раздумья. «Пусть она получает мою долю. Но остальных обделять только потому, что бедняжка Грейс совсем плоха, не следует». «Карен, в нашем положении грешно издеваться над матерью. Ведь ты прекрасно знаешь, что для нее это в какой-то мере лекарство». «О да, конечно. А для меня лучшее лекарство — это бриллиантовые браслеты и собольи шубы». «Доченька, не стоит винить ее. Может быть, это я виноват. Так, например, считает Дьюк. Когда ты будешь в моем возрасте, ты научишься принимать людей такими, какие они есть». «Погоди, я пробую завтрак». «Ну вот, может быть, я и излишне несправедлива к ней, но я устала от того, что каждый раз, как я не привожу домой своих приятелей, мамуля обязательно отключается уже к обеду или пытается облапить их на кухне и поцеловать». «Неужели такое бывало?» «А ты что, никогда не замечал? Хотя, впрочем, в это время ты почти никогда не бывал дома. Прости». «Ты тоже прости меня. Но только за то, что я высказал в твой адрес. Мы оба погорячились. А в остальном, как я уже сказал, когда ты доживешь до моих лет...» «Папа, я вряд ли доживу до твоих лет. И ты прекрасно понимаешь это. И если у нас осталось всего 2/5 бутылки виски, то почему бы просто не отдать их тому, кто больше других нуждается в нем?» Он помрачнел. «Карен, я вовсе не собираюсь, сложа руки, ждать смерти. Действительно, стало намного прохладнее. Мы еще можем выкарабкаться». «Что ж, наверное, ты поступаешь правильно. Кстати, о лекарствах. Не запасся ли ты при строительстве этого монстра некоторым количеством антабуса?» «Карен, антабус не отбивает желание выпить. Просто если человек, принявший таблетку, выпьет, он почувствует себя очень плохо. И если твое мнение о нашей печальной судьбе верно, стоит ли омрачать Грейс последние часы жизни? Ведь я не судья ей, я ее супруг». Карен вздохнула. «Папочка, у тебя есть одна отвратительная привычка. Ты всегда прав». «Ладно, так и быть. Пусть пользуется моей долей. Я просто хотел знать твое мнение. И ты в некотором роде помогла мне принять решение». «Что же ты решил?» «Это не твое дело, зайенька. Займись завтраком». «Так и хочется плеснуть тебе в завтрак керосина. Ладно, поцелуй меня, папа». Он чмокнул ее в щеку. «А теперь поостынь и принимайся за дело». В конце концов, пятеро собрались к завтраку. Сидеть им пришлось на полу, так как стулья упорно не хотели стоять. Миссис Фарнхэм находилась почти в летаргическом забытье от сильной дозы успокоительного. Остальные обитатели убежища по-братски разделили меж собой консервированное мясо, крекеры, холодно растворимый кофе и банку персикового компота. Согревало завтрак лишь теплое чувство товарищества. На сей раз все были одеты. Мужчины напялили шорты, Карен надела шорты и бюстгальтер, а Барбара облачилась в просторное платье гавайского типа, позаимствованное у Карен. Ее собственное белье насквозь промокло, а воздух в убежище был слишком влажный, чтобы высушить что-либо. «Теперь мы должны кое-что обсудить», — возвестил Хью. «Желающие могут вносить предложения». Он взглянул на сына. «Отец, то есть Хью, я хотел сказать вот о чем», — отозвался Дьюк. «Здорово пострадала уборная. Я немного привел ее в порядок и соорудил какой-никакой насест из дощечек упаковки кислородных баллонов. Хочу предупредить». Он повернулся к сестре. «Вам, женщины, нужно быть особенно осторожными. Насестик довольно шаткий». «Это ты будь поосторожнее. Сам, небось, любил позаседать. Папа свидетель». «Помолчи, Карен. Молодец, Дьюк. Но нас здесь шестеро, и, боюсь, придется заняться уборной дополнительно». «Как, Джо, верно я говорю?» «Да, конечно, но...» «Что но? Вам известно, сколько осталось кислорода?» «Да. Наверное, скоро нам придется перейти на воздушный насос и фильтр. А у нас не осталось действующего счетчика радиоактивности. Поэтому мы не узнаем, насколько заражен воздух, которым мы дышим. Но, тем не менее, дышать нам необходимо». «А вы проверяли насос?» «С виду он совершенно невредим». «Это не так, и боюсь, что отремонтировать его мне не под силу». Мистер Фарнхэм вздохнул. «Видно, все-таки нужно было соглашаться на второй с рассрочкой на 6 месяцев. Ладно, потом взгляну, нельзя ли что-нибудь сделать. Дьюк, ты тоже осмотри его. Вдруг ты сможешь чем-нибудь помочь?» «Окей. Положим, что мы не сумеем починить его. В этом случае будем использовать оставшийся кислород как можно более экономно. Когда он кончится, еще некоторое время мы сможем дышать тем воздухом, который в убежище. Но в конце концов настанет время, когда нам придется открыть дверь». Все молчали. «Ну, улыбнитесь же кто-нибудь!» — воскликнул Хью, затем продолжил. «С нами еще не покончено. Дверь мы затянем фильтром, сделанным из простыней. Это все же лучше, чем ничего. Он будет задерживать радиоактивную пыль. У нас есть еще один радиоприемник. Барбара, помнишь, ты еще приняла его за слуховой аппарат? Я хорошенько завернул его и убрал подальше. Он невредим. Я выберусь наружу и установлю антенну. Тогда мы сможем слушать его. Может быть, это спасет нам жизнь. Над убежищем мы можем поставить шест и поднять флаг, любую тряпку. Впрочем, нет. Лучше поднять американский флаг. У меня один припасен. В этом случае, если мы даже и не выживем, то пойдем ко дну с высоко поднятым флагом». Карен принялась аплодировать. «Карен, перестань поясничать». «Я вовсе не поясничаю, папа. Я плачу. Багрянец ракет возвещает войну. Бомбы с ревом рвут тишину. Но повторяю еще раз, друзья, что нашему флагу падать нельзя». Голос ее прервался, и она закрыла лицо ладонями. Барбара обняла ее за плечи. Хью Фарнхэм, между тем, продолжал, как будто ничего не произошло. «Но ко дну мы не пойдем. Очень скоро этот район наверняка начнут обследовать с целью найти уцелевших. Они заметят наш флаг и заберут нас отсюда, возможно, на вертолете. Поэтому наша задача — продержаться до их прихода». Задумавшись, он на мгновение смолк. «Никакой ненужной работы. Минимум физических усилий. Каждый должен принимать снотворное и по возможности спать по 12 часов в сутки. Остальное время лежать неподвижно. Таким путем мы сможем протянуть дольше всего. Единственное, что требуется сделать, это отремонтировать насос. А если не сможем, то наплевать на него. Смотрим дальше. Вода должна быть строго нормирована. Дьюк, я назначаю тебя старшим хранителем воды, годной для питья. И разработай график ее выдачи с таким расчетом, чтобы хватило на, возможно, более продолжительное время. Где-то в аптечке есть одноунцевый стаканчик. Воду дели с его помощью». Примечание. 1 унция — около 30 миллилитров. Ну вот, кажется, и все. Починить насос, минимум усилий, максимум сна, нормирование выдачи воды. Ах да, пот — это тоже нерациональная трата воды. Здесь у нас все еще жарко, и ваш балахон, Барбара, насквозь промок от пота. Снимите его. Можно выйти? Разумеется. Она вышла, осторожно ступая по наклонному полу, прошла в подсобное помещение, переоделась в свой мокрый купальник. «Вот так-то лучше», — одобрил Хью. «Теперь...» «Хьюберт, Хьюберт, где ты? Воды!» «Дьюк, выдай ей одну унцию, только тщательно отмерь». «Да, сэр. И не забудь, что кот тоже имеет право на свою порцию. Может быть, для него сойдет и грязная вода?» «Хм... Честность по отношению к нашему гостю вряд ли особенно повредит нам. Зато мы будем знать, что оставались честными до конца. Но он уже пил ее. Впрочем, ты распоряжаешься водой, тебе и решать. Кто-нибудь хочет сказать что-нибудь еще? Джо, тебя устраивает такой план?» «Видите ли...» «Нет, сэр». «Вот как?» «Конечно, то, что минимум физических усилий сохранит нам много кислорода, это верно. Но когда нам придется открывать дверь, у нас может не хватить на это сил. Положимся на удачу. А вправе ли мы полагаться на случай? Когда мы начнем задыхаться, мучиться от жажды, заболеем? Я предпочел бы быть твердо уверенным в том, что любой из нас, даже Карен со сломанной рукой, сможет справиться с дверью». «Понимаю. Лучше было бы сначала опробовать все три двери. Бронированную дверь вообще нужно оставить отпертой. У девушек не хватит сил совладать с ней. Я готов сам заняться внешней дверью». «Извини, но это моя привилегия. С остальным я согласен. Именно поэтому я и предложил высказать свои мнения. Я устал, Джо, в голове все мешается. А что, если двери вышли из строя? Вдруг внешнюю дверь завалило? На этот случай у нас есть домкрат. Но если двери не открываются, то мы должны убедиться в сохранности аварийного туннеля. Лично мне плечо Дьюка внушает опасения, да и у меня самого ноют ребра. Но сегодня я еще в состоянии работать. Завтра мы с Дьюком будем лежать пластом, и боль будет раза в два сильнее. А между тем люк завален металлическими баллонами, а сам проход завален всяким хламом. Расчистка потребуется основательная. Босс, говорю вам, что мы должны быть уверены в том, что сможем выбраться наверняка, и побеспокоиться об этом мы должны именно сейчас, пока сохранили силы. Ненавижу посылать людей на тяжелые работы, но ты вынудил меня к этому. Хью встал, подавляя зевоту. Давайте займемся делом. У меня есть еще одно предложение. Вот как? Да. Вы должны отдохнуть и выспаться. Толком за все это время вы так и не отдыхали, а помяло вас довольно здорово. Со мной все в порядке. У Дьюка здорово повреждено плечо, у тебя сломаны ребра. А сделать предстоит еще очень многое. Думаю, что лучше всего оттащить в сторону эти баллоны с помощью блока и тросов. Барбара может помочь. Хоть она и женщина, но довольно сильная. Конечно, согласилась Барбара. К тому же я выше Джо. Прошу прощения, Джо. Не стоит. Босс, Хью, мне не хотелось бы еще раз упоминать об этом, но я считаю, что отдохнуть вам просто необходимо. Я уже думал об этом. Ведь то, что вы устали, несомненно. Да и неудивительно, ведь вы на ногах уже сутки. И, с вашего позволения, я считаю, что вы успешнее справитесь со всеми подстерегающими нас опасностями, если как следует отдохнете. Он прав, Хью. Барбара, вы ведь тоже глаз не сомкнули. Но мне и не требуется принимать решений. Но, в принципе, я могу прилечь. А Джо позовет меня, когда будет нужда. Окей, Джо? Отлично, Барбара. Хи улыбнулся. Объединяетесь против меня. Ладно, так и быть. Пойду вздремну. Через несколько минут он уже лежал в мужской спальне. Он закрыл глаза, и сон охватил его раньше, чем он успел о чем-нибудь подумать.